Неизбежность. Возможно, большинство экипажа рейдера составляли фанатики-сектанты, подчиненные одной идее уничтожить Землю. Но императрица действительно не совершала необратимых поступков. Среди собравшихся в рубке большинство составляли люди, преданные лично ей, и тот, кто контролировал кварковую бомбу, исполнил приказ. Я видел, как это происходило. Аскетичный, неприметный мужчина, сидящий в стороне от главных пультов, вздрогнул, словно получив гипнотический приказ. Возможно, так оно и было. Неуловимым движением он приложил правую ладонь к белой детекторной панели на пульте. И тут же обмяк, заваливаясь на бок. Я даже не понял, кто в него выстрелил. Механизм кварковой бомбы воспринял гиперпространственный сигнал, проинформировал меня корабль. Сигнал хаотичен, не модулирован, не поддается структурному анализу. Предположительно, контрольным кодом остановки бомбы являлся дактилоскопический узор на правой руке убитого сектанта. Секундная пауза, а на экране, словно в сцене из крутого боевика, идет оживленная перестрелка. Лазеры, дисковые пистолеты. Какой-то фанатик, кажется, снял с плеча тяжелый полевой дезинтегратор и мгновенно упал, прошитый очередью плоскостных дисков. Потом вспышки прекратились, в рубке включили нейтрализующее поле. Кварковая бомба остановлена. Механизмы защиты отключены. Приступаю к созданию локального гипертуннеля. Сухо, как бы по обязанности, сообщил корабль и вдруг добавил: до начала процесса кваркового распада осталось 2,5 секунды. Я понял, что через несколько секунд набитый смертоносными механизмами куб навсегда исчезнет с Земли. Остановленный с выключенными предохранителями, он будет легко уничтожен кораблем сеятелей, выброшен через гипертуннель куда-нибудь в пустынный сектор космоса, а, возможно, и на безжизненную планету, которую вскоре посетит экспедиция одной из галактических цивилизаций. Обнаружив в никем не изученном районе зону атомарной пыли, явный след применения кварковой бомбы, люди убедятся — здесь воевали сеятели. Миф надо поддерживать, а двух зайцев всегда удобнее убить одним выстрелом. «Благодарю за совет, сеятель», — вежливо сказал корабль. «Бомба будет использована для создания легенды о битве сеятелей в районе пульсара Р-23». Канал мысленной связи работал вполне надежно. Даже надежнее, чем мне бы хотелось. Теперь сеятели воспользуются моей идеей. «Черт возьми, какие еще сеятели? Я сам сеятель!» Земляне, осуществившие грандиозный план колонизации прошлого, мои потомки, они ближе мне по крови, по духу, по происхождению, чем все галактические цивилизации вместе взятые. Почему я так упорно отделяю себя от сеятелей? Может быть, потому что на сотканном из воздуха экране сейчас заканчивается кровавая бойня, и то, что убивают друг друга мои враги, ничуть не облегчает мне совесть. Принцесса выскользнула из моих объятий и теперь, тесно прижавшись к плечу, смотрела на экран, где под ударами плоскостных мечей падали последние фанатики. Команда ее родителей побеждала. Император и императрица стояли под охраной двух широкоплечих лимонно-желтых пылийцев. Еще несколько сектантов, людей и пылийцев, добивали двоих, зажатых в угол ортодоксов. Один из них, хрипло выкрикивающий ругательство, вдруг произнес: «Последнего слова, братья!» Наседавшие на него замерли. Императрица медленно, словно через силу, кивнула головой. «Мы не уничтожили проклятую планету по приказу своей властительницы. Мы забыли, что ее власть — тень от власти сеятелей. Она найдет оправдание, и вы поверите, но все случилось из-за ее дочери и пришельца с проклятой планеты. Предсказание гласило о великом искушении. Оно случилось. Мы оказались ниже своей доли. Отныне мир обречен. Коротким, почти незаметным взмахом плоскостного меча, говоривший отсек себе голову. После секундной паузы тоже сделал его товарищ. Меня затошнило. Харакири все-таки гораздо элегантнее. Императрица устало глядела с экрана. «Вы по-прежнему следите за нами?» Вопрос прозвучал утверждающе. «Мы вас не видим. Уже». Я взглянул на склон. Бомба исчезла. Корабль сеятелей совершил переброску ее через гипертуннель настолько тихо и незаметно, что это прошло мимо сознания. «Дай им изображение на экраны». «Хорошо, сеятель. Как поступить с рейдером? Он на орбите Плутона. Его можно уничтожить очень чисто. Не сметь». «Ты можешь вернуть их на Землю?» «Весь рейдер? Да. Или весь экипаж?» «Локальный гипертуннель на пределе мощности». Корабль-сеятель, казалось, впал в замешательство. «Для операции желательно использование корабля боевого типа. Ты можешь?» «На пределе возможностей. Главная трудность в обеспечении маскировки рейдера. Над этим районом пролетает до 6 спутников одномоментно. Постановка оптико-электронного поля. Ты можешь?» «Используй все ресурсы. Это необходимо, сеятель, для того, чтобы не повторилась сегодняшняя опасность?» «Мотивированно. Рейдер будет посажен на прежнее место через 2,5 минуты. Объясните им бесполезность сопротивления». «Ладно, работай». Я посмотрел в огромный экран, начавший вдруг уменьшаться и тускнеть. Гонец действительно использовал все ресурсы. «Мы видим вас. Прикажите отключить двигатели своего корабля и задействовать системы посадки. Через 2 минуты рейдер будет посажен рядом с нами». На едва различимых лицах мелькнуло недоверие. До меня донеслось. «Невозможно технически. До Земли вас перебросят через гипертуннель корабль сеятелей», — оборвал я. «Для него существует мало невозможного». Экран растаял, и я не услышал ответа. Интересно, а почему я потребовал вернуть рейдер на Землю? Доказать сектантам, что они едва не уничтожили планету своих богов, можно было и другими способами. Зачем лишние сложности, вместо того, чтобы триумфально войти в рубку рейдера, взяв его на абордаж крошечным корабликом сеятелей? И странный холодок пробежал у меня по телу. Дикая, нелепая мысль. То, что я делал, было предрешено. Неизбежно. Говоря словами сеятелей, я попал в основной поток истории и вновь превращался в марионетку, вынужденную делать лишь то, что позволяют упругие невидимые нити. Откуда взялось это чувство? Не знаю. Когда меня несло в потоке случившегося после использования темпоральной гранаты, это воспринималось как упругое, сковывающее движение, но преодолимая пленка. Я был волен переиграть происходящее. Сейчас же не было никакой пленки, никакой скованной заданности. Делай, что хочешь. Борись, побеждай, проигрывай. Но странное и страшное чувство неизбежности охватило меня. Я должен был доставить принцессу на Землю, чтобы остановить сектантов. Я должен посадить рейдер на Землю, чтобы... Черт возьми, но ведь можно и отменить приказ. Локальный гипертуннель создан. Рейдер транспортируется к Земле. Временно отключаюсь. Отчетливо прозвучало в сознании. Неизбежность? Но какая? Неизбежность чего? Я посмотрел на принцессу и тихо сказал: «У тебя очень красивое имя. Я не буду придумывать тебе другого. Терри». Девушка едва заметно улыбнулась. По нашим обычаям это означает, что ты даешь мне полную свободу поступков, вплоть до...» Она замолчала и твердо закончила. «Я постараюсь не злоупотреблять этим, но характер у меня мерзкий, сам знаешь». Я кивнул. «Так ты и правда хочешь быть моей принцессой? Еще не узнав, кто я и почему повинуется мне странный маленький кораблик, висящий над подтаявшим снегом?» Друзья стояли в стороне. Все вместе, тихо, ничего не спрашивая, ничего не предлагая. Происходящее подавило их, они смирились с ролью статистов. Все, кроме Даньки. «А вы принцесса с планеты Тар, верно?» — бесцеремонно влез он. «Ну как, Сергей вам доказал все, что нужно, или еще нет?» Терри засмеялась. «А что он должен был мне доказать?» «Ты Данька, я не ошибаюсь? Ланс очень точно тебя описал». Данька покраснел и отступил назад. «Приветствую вас на земле, принцесса!» — незнакомым торжественным голосом произнес Эрнадо. «Рад видеть вас счастливой и торжествующей. Оставь это!» Принцесса не собиралась выдерживать длинное церемониальное приветствие. «Я тоже рада тебя видеть, Эрнадо. И тебя, Ланс. Твои доклады мне очень помогали. Сергей, надеюсь, Лансу не слишком попало за шпионаж?» Я усмехнулся. «Высшую меру решили не применять, Терри. Неизбежность. Основной поток истории. Я снова в ловушке? Снова в роли марионетки? Но чего же ждет от меня судьба, режиссер, на этот раз? Что подсказывают незримые суфлеры обстоятельства? Как я могу испортить свою роль? И почему так хочу это сделать?» «А ты, конечно, Редрак Шолтри, бывший пират». Терри продолжал знакомиться с моим экипажем. «Да, принцесса, правда, на данный момент я работаю пилотом у вашего мужа». «Работал». В голосе Редрака я уловил отчетливое сомнение по поводу того, нужен ли сеятелю пилот, но принцесса этого не заметила. «А где Клен? Мне всегда нравилась их планета». Наступила неловкая тишина. Потом Эрнадо сухо сказал: «Алер Ил с планеты Клен погиб, пытаясь уничтожить белый рейдер в одиночку». Терри молча кивнула, принимая информацию к сведению. Все-таки она была принцессой. Повернувшись ко мне, она мгновенно меняет тон, спросила: «Сергей, что мы будем делать с сектантами? Ты достал корабль сеятелей, верно? Что если убедить их в том, что Земля находится под особым покровительством?» Принцесса не слишком дипломатично, но с явным удовольствием прервал ее Данька. «Земля — это и есть планета сеятелей. Через сотню лет земляне решат заселить всю галактику людьми и организуют экспедицию в прошлое. Там настроят храмов, заселят все планеты, напридумывают легенд о себе и спрячутся до времени, так что сектантов обманывать не надо. Рассказать им правду — они повесятся». «Это так, Сергей?» Я пожал плечами. «В общих чертах. Думаю, твои родители могут с чистой совестью оставить дела секты». «Ты сеятель?» «Да. Точнее, их предок». Я не успел разъяснить тонкости родословной. В небе над нами глухо хлопнуло, мелькнуло секундное радужное сияние, потом посерело. Гонец поставил защитный экран, прячущий нас от американских, российских, китайских и прочих спутников. А под серым, пепельно-траурным балдахином неба опускался на нас конус белого рейдера. Назвать его белым отныне мог только закоренелый оптимист. Исполинский конус рейдера был серовато-черным, обугленным, изрытым вмятинами и пробоинами. Лишь местами проглядывали остатки белой противолазерной брони, давшей когда-то название кораблю. Рейдер опускался медленно и неспешно, как разваренная чаинка в стакане, как набрякший от дождей бурый лист на осеннюю аллею. «Мы неплохо поработали», — с удивлением сказал Редрак. «Я ожидал увидеть их в лучшем виде. великие сеятели, они еще решились на поиск в таком состоянии. Решились. И нашли землю с первого же захода. Судьба. Неизбежность, будь она проклята. Чего ты хочешь от меня теперь? Какой он здоровый, дрогнувшим голосом сказал Данька. Мы сможем с ним справиться, если что, а, Сергей? Он подался ко мне, быстро нащупал руку. Ему нужно было сейчас касание взрослой ладони, чтобы вновь обрести уверенность, почувствовать себя человеком, а не муравьем под исполинским серым сапогом. «Все нормально, Данька», — сказал я. «Не бойся. Наш кораблик способен превратить эту развалину в кучу металлолома за полсекунды. Не бойся». «А я и не боюсь». Автоматика рейдера все же была задействована на посадку. Императрица Тара продолжала держать в руках рвущиеся ниточки управления кораблем. Из основания рейдера беззвучно выдвинули широкие опоры, 7 или 8, я не успел сосчитать. Дюзы были безжизненно холодны, рейдер опускался, поддерживаемый силовым полем гонца. Надо провести краткий курс гипновнушения, чтобы сектанты легче восприняли информацию о Земле. Ясно? Ответа не было. И, наверное, не могло быть. «Использую все ресурсы, временно отключаюсь», — предупреждал меня корабль. «Что ж, будем справляться сами». Опоры коснулись земли, тысячетонной массой вдавливаясь в размокший грунт. «Ничего, под тонким слоем глины — гранитные пласты». Я вдруг почувствовал в руке камешек, тот самый, которым разбивал кристалл кольца. Досадливо поморщился, размахнулся, чтобы выкинуть его. И остолбенел. В руке переливался мутноватым блеском крупный необработанный алмаз. Или, скорее, полуобработанный, какие-то грани угадывались. Камешек был не меньше, чем на десяток карат. Принцесса перехватила мой взгляд, поморщилась. «Ты разбил энергокристалл этим камешком?» «Да, но он не был таким изящным. Побочный эффект гибертуннеля. Видимо, был избыток энергии, и его погасили синтезом алмаза». «Забавно. Я получил сдачу с гиперперехода. В основании рейдера открылись люки, и из них медленно, опасливо стали выходить люди. Некоторые поспешно поднимали руки вверх или складывали их за головой, другие бросали на землю оружие. «Стрелять не советую», — фальшиво уверенно крикнул я. — «Вы под контролем корабля-сеятелей!» К нам медленно, как бы через силу, направлялись трое. Императрица, Релиантар-император и смуглый пожилой мужчина, видимо, один из руководителей секты. На лицах Ланса и Эрнада появилось странное выражение. Так смотрят воспитанные дети на своих родителей, поступивших неправильно, непоправимо, ошибочно, но все равно остающихся родителями. А вот Терри смотрела на императорскую чету почти с ненавистью. Странная привилегия принцесс не воспринимать родителей как отца с матерью. В тех случаях, когда это нужно, разумеется. «Папа!» Почему-то она обратилась именно к отцу. Для меня, например, в странной императорской чете главную роль прочно играла императрица. Релиантар подошел к дочери, императрица с третьим руководителем секты остались позади. Голос принцессы звенел от ярости. «Вы не понимаете, что совершили. Земля — планета сеятелей. Ты учил меня, что никогда...» Мы отвлеклись. Мы все смотрели на эту смесь семейной ссоры и династического конфликта. Нам было интересно. Только Данька, насмотревшийся ссор на земле, поглядывал по сторонам. Я много раз вспоминал все, что случилось затем, снова и снова восстанавливая события в памяти, и раз за разом прокручивал видеозапись внешних детекторов гонца. Наверное, я действительно не виноват. Неизбежность. Третий руководитель секты, смуглый пожилой человек, с видом полной покорности, стоявший рядом с императрицей, вдруг вздрогнул, словно вспомнив о чем-то, и выдернул из-за пояса вибронож. Звуковые детекторы уловили его шепот. «Великое искушение, Сергей!» — закричал Данька, бросаясь ко мне. «Не верю. Не хочу верить, что он понимал, на что идет. Скорее всего, просто хотел оттолкнуть меня. Так в его любимых боевиках отбрасывают друга с линии выстрела мужественные американские полицейские. Вибронож — подлое оружие. Вначале, когда он касается тела, мелко вибрирующее лезвие раздвигает ткани, вспарывает кожу и мышцы. Потом, когда нож входит по рукоять, амплитуда вибрации меняется. Резонанс — ткани вокруг клинка превращаются в молекулярное месиво. Клеточные оболочки лопаются, нити ДНК разрываются на кислоту и белковые основания. Нож попал Даньке в голову, иначе он вошел бы мне в сердце. Срастить распоротую сердечную мышцу — это так просто для медицины сеятелей. Мальчишка начал медленно, как во сне, падать, но коснуться земли своей родной планеты не успел. Беззвучный, неслышимый грохот навалился на нас. Силуэт рейдера заколебался, как изгибаемая сильной рукой фотография. Голубая вспышка охватила метнувшего вибронож сектанта, и он замер, не успев вытянуть из ножен меч. Гонец переместился ближе к нам, и в распахнувшемся на долю секунды люке исчезло неподвижное, словно окаменевшее тело Даньки. Гравилуч всосал его в корабль, как пылинку. Попытка убийства сеятеля. Я увидел, как попадали в снег сектанты, и понял, что на этот раз мысленную речь корабля слышу не только я. Императрица вскинула руки, зажимая уши. Бесполезно. Этот голос возникал в глубине сознания. И в нем было слишком много чисто машинной терминологии, и предельно животного, панического страха, чтобы можно было усомниться в словах. Тем более человеку, многие годы возвеличивающему сеятелей, одинокой и несчастной женщине, придумавшей себе богов. И увидевшей, как сподвижник и друг убивает юного бога. «Попытка убийства сеятеля! Вмешательство в основной поток истории!» — гремел беззвучный крик машины. «Успокойся. Информацию. Какова тяжесть ранения? Уничтожено 7,5% мозговых нейронов височной, теменной и затылочной области. Поражены подкорковой структурой, стрия палладиум. Ты можешь его вылечить. Пострадали структуры, ответственные за оперативную и долговременную память. Восстановление информации невозможно после реанимационных мероприятий. Неизбежна амнезия». Я не удивлялся и не пугался, и даже горя не было. Неизбежная игрушка в руках судьбы. Данька — глупый пацан, который так радовался своим звездным каникулам. Амнезия коснется периода после похищения мальчика с Земли? Он забудет пребывание в космосе? «Да, догадка верна, сеятель». «Это не догадка, электронный кретин. Сообщи, какую роль играет Даниил в земной истории». «Сообщаю. Даниил является одним из самых известных художников начала 21 века. Он основатель стиля, получившего название «цветазм». Основные даты жизни и творчества стой, хватит. В биографии мальчика есть упоминание о периоде долгого отсутствия вне дома в возрасте. «Принято. В возрасте 12 лет мальчик убежал из дому, после чего был найден с явлениями полной амнезии на период отсутствия. И ты знал об этом раньше?» «Да». «Неизбежность. Мальчик должен был забыть о том, что побывал в космосе. Но никто во Вселенной, ни храмы, ни хранитель маэстро не мог вмешаться в его память. Он был землянином. Сеятелем, Богом. и другие боги не смели лишать его памяти. Тогда и заработала неизбежность. Я заставил рейдер приземлиться лишь для того, чтобы последний из затаившихся фанатиков метнул в меня нож. И Данька бросился на перерез. И все следящие системы гонца отвлеклись созданием завесы невидимости вокруг рейдера. Ни один автомат сеятелей, даже подкрепленный идеей исторической необходимости, не посмел бы оставить без защиты мальчика-землянина. Он действительно должен был перегрузиться. «Гонец, примени возврат во времени, предотврати ранения, запрещены темпоральные инверсии в пределах основного исторического потока. Данька, мальчик будет здоров?» «Да». «Амнезии коснется лишь пребывания в космосе?» «На 95%. Как он любит проценты и цифры, электронный придурок. «Сеятель, информация к сведению. Мой псевдоразум не использует электронных элементов и не отвечает определениям кретинизма или придурковатости. Он просто отличен от человеческого и узкоэмоционален». «Ясно. Можешь считать, что я извинился, балбес». «Сектанта, ранившего мальчика, уничтожить? Тип смерти?» Я вздрогнул, выходя из оцепенения ментального диалога. С момента ранения Даньки не прошло и пары секунд. Когда язык не болтается между зубами, общаться можно очень быстро. «Нет, отдай его мне. Сними с него паралич». Сектант шевельнулся, потянул из ножен меч. Двинулся ко мне. «Ах, дурак, дурак! Мне плевать, во что ты веришь», — прошипел я, отпихивая кого-то с пути. «Кажется, это была теща. Но ты ранил ребенка и убил в нем моего друга, и я убью тебя так, что мне самому станет страшно».